Сравнительная анатомия. Из своего положения, что вещь в себе Канта или последний субстрат всякого явления — это воля, я вывел не только то, что воля оказывается действующим началом и во всех внутренних бессознательных функциях организма, но также и то, что это органическое тело само не что иное, как воля, перешедшая в представление. Сама воля, созерцаемая в познавательной форме пространства. Вот почему я и сказал, что, как всякий отдельный мгновенный волевой акт, тотчас же, непосредственно и неизбежно является во внешней интуиции тела, как функции последнего, так и воля каждого животного, взятая в целом, совокупность всех его влечений, должна иметь свой верный отпечаток на всем его теле, на свойствах его организма, и между целями, которые ставит себе воля данного животного вообще, и средствами к их осуществлению, которые представляет ему его организация, должно существовать самое точное соотношение. Или, короче, общий характер волений известного животного должен находиться в таком же отношении к форме и свойствам его тела, в каком отдельный волевой акт находится к отдельному выполняющему его движению тела. И этот мой тезис мыслящие зоотомы и физиологи своей стороны и независимо от моего учения тоже признали за факт и, значит, подтвердили его апостериори. То, что они говорят по этому поводу, представляет собою и в данном случае свидетельство природы в пользу моего учения. В превосходном атласе Пандера и Дальтона о скелетах хищных животных 1822 год говорится на странице 7. Как характеристичные особенности строения костей вытекают из характера животных, так этот последний развивается из их склонностей и влечений. Эти склонности и влечения животных, которые так жизненно выражаются во всей их организации и по отношению к которым организация является лишь чем-то посредствующим, не могут быть объясняемы из особых основных сил, потому что внутренние основания их надо выводить только из общей жизни природы. Последним оборотом автор выражает, собственно, то, что он, как и всякий естествоиспытатель, дошел здесь до точки, на которой он вынужден остановиться, так как в ней он наталкивается на нечто метафизическое. Но что в этой точке последний момент, который доступен познанию, и дальше которого природа ускользает от его исследования, это склонность и влечение, то есть воля. Животное таково, потому что оно так хочет. Вот как можно было бы вкратце формулировать конечный вывод автора. Не менее решительно подтверждение, которое дает моей теории ученый и мыслитель Бурдах в своей «Большой физиологии», том 2, параграф 474, где он трактует о конечной причине образования зародыша. К сожалению, я не могу обойти молчанием того обстоятельства, что этот вообще очень выдающийся человек как раз в данном случае, в минуту слабости, вздумал, Бог весть почему, привести из общеизвестной, совершенно ничтожной и насильно навязанной лжефилософии несколько фраз о мысли, которые будто бы первее всего. На деле она именно самая последняя и обусловленная, но которая в то же время не есть представление, значит, нечто вроде деревянного железа. Однако непосредственно затем, снова отдаваясь влиянию своего собственного лучшего «я», он высказывает чистую истину. Мозг переходит в сетчатую плеву глаза, потому что центр эмбриона хочет воспринимать в себя впечатление мировой деятельности. Слизистая оболочка кишечного канала развивается в легкое, потому что органическое тело хочет вступать в общение с элементарными веществами мира. Из системы кровеносных сосудов образуются органы деторождения, потому что особь живет только в роде, и начавшаяся в ней жизнь хочет размножения. Эти слова Бурдаха, столь подходящие к моему учению, напоминают мне одно место из древней Магабариты, в котором, с этой точки зрения, нельзя не признать мифического выражения той же самой истины. Оно находится в третьей песне эпизода о Зунде и Упазунде в боповском путешествии Арджуны на небо Индры вместе с другими эпизодами Магабариты, 1824 год. Место это повествует о том, как Брама сотворил Тилотаму, прекраснейшую из женщин. И вот она обходит собрание богов. Шива до такой степени жаждет смотреть на нее, что по мере того, как она последовательно обходит круг, у него появляются четыре лица, сообразно месту, где она стоит, и, соответственно, четырем сторонам света. Быть может, сюда приурочены изображения Шивы с пятью головами, как Панчмукти Шивы. Подобным же образом и по тому же поводу возникают у Индры бесчисленные глаза по всему телу. И воистину, на каждый орган следует смотреть как на выражение некоторого универсального, то есть раз навсегда данного проявления воли, как на выражение некоторого фиксированного стремления, некоторого волевого акта, происходящего не в особи, а в виде. Каждая животная форма представляет собою вызванное известными обстоятельствами стремление воли к жизни. Например, волей овладело стремление жить на деревьях, висеть на ветвях, пожирать их листья, не вступая в борьбу с другими животными и никогда не касаясь земли. И вот это стремление на бесконечные времена выражается в форме платоновой идеи ленивца. Ходить он почти совсем не умеет, так как предназначен исключительно для лазанья. Беспомощный на земле, он ловок на деревьях и сам имеет вид покрытого мхом сука для того, чтобы ни один преследователь не мог его заметить. Однако посмотрим теперь на дело прозаичнее и более методично. Очевидное, простирающееся до мельчайших подробностей соответствие каждого животного тому образу жизни, который он ведет, и тем внешним средствам, которыми оно поддерживает себя, и чрезвычайные, можно сказать, художественные совершенства его организации, все это представляет собою богатейший материал для телеологических соображений, которым искони охотно предавался человеческий дух и которые затем, распространяясь и на природу неодушевленную, стали аргументом физико-теологического доказательства. Безусловная целесообразность, очевидная преднамеренность во всех частях животного организма слишком ясно указывает на то, что здесь творили не силы природы, действующие случайно и без плана, а некая воля, а едва ли это когда-нибудь всерьез отвергали. Но согласно эмпирическому знанию и взглядам, действия воли не могли мыслить иначе, как руководимые познанием. До меня, как я это выяснил под предыдущей рубрикой, считали волю и познание совершенно нераздельными и волю принимали даже за простую операцию познания, этой мнимой основы всего духовного. Согласно такому взгляду, там, где действовала воля, ею должно было руководить познание, следовательно, оно руководило ею и в данном случае. Среда же познания, которое, как таковое, по существу своему обращено вовне, обусловливает собою, как думали, то, что такая, действующая через него воля, может влиять только вовне, то есть только с одного существа на другое. Вот почему, наталкиваясь на явные следы воли, искали ее, однако не там, где находили эти следы, а перемещали ее вовне и превращали животное в продукт какой-то воли, чуждой ему, руководимой познанием, Причем такое познание должно было представлять собою весьма отчетливое и продуманное понятие цели, которое должно было предшествовать бытию животного и вместе с волей, чьим продуктом животное является, находиться вне его. Согласно такому взгляду, животное ранее существовало в представлении, чем в действительности или в себе. Таков базис того хода мыслей, на котором зиждется физико-теологическое доказательство. Однако это доказательство представляет собою не просто школьный софизм, наподобие доказательства онтологического. Оно не носит также в самом себе такого неутомимого и естественного противника, каким для космологического доказательства является тот самый закон причинности, которому оно обязано своим существованием. Нет, для образованного человека физико-теологическое доказательство является действительно тем же, чем доказательство керонологическое для народа, и притом оно обладает такой большой, такой могучей внешней силой, что даже наиболее выдающиеся и в то же время наиболее независимые умы глубоко увлекались им. Например, Вольтер, который после всевозможных сомнений иного рода к этому доказательству все возвращался, не видел возможности опровергнуть его и даже приравнивал его очевидность почти к математической. Даже Присли в рассуждениях, касающихся материи и духа, объявляет его неопровержимым. Только рассудительность и проницательность Юма устояли и здесь. Этот истинный предшественник Канта в своих примечательных диалогах о естественной религии обращает внимание на то, как мало в сущности сходства между творениями природы и произведениями искусства, действующего с преднамеренной целью. Тем блистательнее в данном отношении заслуга Канта, который и в критике способности суждения, и в критике чистого разума перерезывает главный нерв доказательства не только первым двум, но также и этому столь соблазнительному доказательству. Очень краткое резюме этого кантовского опровержения физико-теологического доказательства находится в главном моем произведении, том 1, страница 597. Это опровержение представляет великую заслугу Канта, ибо ничто так не мешает правильному воззрению на природу и на сущность вещей, как такое понимание этих вещей, будто они выполнены по какому-то умному расчету. Если поэтому какой-нибудь герцог Бриджвотер назначил большие премии за укрепление и увековечение их фундаментальных заблуждений, то мы, не ожидая себе никакой другой награды, кроме той, которая заключается в самой истине, станем во след Юму и Канту бесстрашно работать над их разрушением. Достойно уважения истина, а не то, что стоит ей на пути. Кант, однако, и в этом случае ограничился только отрицательной работой. Последнее же оказывает свое полное действие лишь тогда, когда ее восполняет правильная положительная работа, которая одна дает полное удовлетворение и сама собою вытесняет заблуждение, согласно афоризму Спинозы. Подобно тому, как свет обнаруживает и себя, и тьму, так и истина является мерилом и самой себя, и лжи. Схолия к теореме 43, части 2 этики Спинозы. Итак, прежде всего скажем, мир создан не с помощью познания, стало быть, не извне, а изнутри. А затем постараемся указать жизненную, пульсирующую точку мирового яйца. Как неубедительно для грубого рассудка физико-теологическая мысль, что дать природе строй и форму должен был какой-то интеллект, она все-таки ложна в самом основании. Ибо интеллект известен нам только из одушевленной природы, то есть как совершенно второстепенный и подчиненный момент в мире, как продукт самого позднего происхождения. Поэтому он ни в каком случае не мог быть условием бытия мира. Не то воля. Все собой наполняя, в каждой вещи непосредственно открываясь и этим каждую вещь отмечая как свое проявление, она повсюду выступает как начало первоосновное. Вот почему все телеологические факты поддаются объяснению из воли именно того существа, в котором они наблюдаются. Впрочем, физико-теологическое доказательство обессиливается уже тем эмпирическим наблюдением, что произведение творческих инстинктов у животных, сеть паука, строение пчелиных сотов, постройки термитов и так далее, все имеют совершенно такой характер, как если бы они представляли собой результат целесообразного понимания, дальновидной осторожности и разумного обсуждения, тогда как на самом деле они, очевидно, являются делом слепого инстинкта, то есть воли, не руководимой познанием. Из чего следует, что заключение от подобного характера вещи к ее будто бы целемерному происхождению недостоверно, как и вообще заключение от следствия к причине. Обстоятельно рассматривает творческие инстинкты животных 27 глава 2 тома моего основного произведения. Эта глава вместе с предшествующей главою о телеологии должна служить дополнением ко всем тем соображениям, которые занимают нас под настоящей рубрикой. Вникая в упомянутое соответствие организации каждого животного с его образом жизни и с теми средствами, которые оно поддерживает свое существование, мы прежде всего натолкнемся на вопрос, что к чему приспособилось. Образ ли жизни к организации или организация к образу жизни? На первый взгляд кажется более вероятным первое предположение, так как по времени организация предшествует образу жизни, почему и думают, что всякое животное избрало тот образ жизни, которому наиболее подходило его строение, и наилучшим образом использовало те органы, которые оно нашло у себя. Птица летает, потому что у нее есть крылья, бык бодает, потому что у него есть рога, а не наоборот. Этого мнения держится и Лукреций, что, во всяком случае, сомнительный признак для каждого мнения. «Для применения нам ничего не рождается в теле. То, что родится, само порождает себе применение». Лукреции о природе вещей. Он развивает это в стихах, глава 4, стихи с 825 по 843. Но при такой гипотезе остается неясным, как это, если допустить, что только главные органы определяют тот образ жизни, который действительно ведет животное, как это совершенно различные части в организме данного животного все точно соответствуют его образу жизни. Ни один орган не мешает другому, а наоборот, все поддерживают друг друга. Ни один не остается без употребления, и ни один подчиненный орган не был бы лучше приготовлен для другого образа жизни. Можно ли принять указанную гипотезу, когда в действительности каждая часть животного самым точным образом соответствует как всякой другой части, так и его образу жизни? Например, когти всегда приспособлены к схватыванию добычи, которую терзать и дробить пригодны зубы, которую варить пригоден кишечный канал, а члены, служащие для передвижения, приспособлены к тому, чтобы переносить животное туда, где находится эта добыча, так что ни один орган никогда не остается без употребления. Так, например, муравьед не только снабжен на передних лапах длинными когтями, чтобы разрывать постройку термитов, но и, кроме того, для проникновения в нее обладает длинным цилиндрической формы рылом с небольшим ртом и длинным нитеобразным, покрытым липкую слизью языком, который он глубоко запускает в гнезда термитов и затем вытягивает назад, облепленный этими насекомыми. Зато у него нет зубов, так как он в них не нуждается. Кто не видит, что форма муравьеда относится к термитам так же, как волевой акт к своему мотиву? При этом между сильными лапами муравьеда, которые снабжены крепкими длинными изогнутыми когтями и совершенным отсутствием зубов, существует такое беспримерное противоречие, что когда Земля подвергнется еще одному преобразованию, то для нового поколения разумных существ ископаемый муравьед будет служить неразрешимой загадкой, если только оно не будет знать термитов. Шея у птиц, как и у четвероногих, обыкновенно равняется длине их ног, для того чтобы они могли доставать свой корм с земли. У водяных же птиц она часто бывает гораздо длиннее, потому что, плавая, они извлекают свою пищу из-под воды. Болотные птицы имеют несоразмерно длинные ноги, чтобы, бродя по воде, не утонуть и не замочиться. И сообразно с этим шея и клюв у них очень длинны. Последний же силен или слаб, в зависимости от того, что приходится ему раздроблять. Присмыкающихся ли рыб или червяков, и этому всегда соответствуют также и внутренности. Зато у болотных птиц нет ни когтей, как у хищных, ни плавательной перепонки, как у уток. Потому что закон бережливости природы не допускает никакого лишнего органа. Именно этот закон, в связи с тем, что с другой стороны ни одно животное никогда не бывает лишено органа, которого требует избранный им образ жизни, и все органы, даже наиболее разнородные, соответствуют друг другу и как бы рассчитаны на известный, вполне определенный образ жизни, на стихию, в которой пребывает добыча животного, на преследование этой добычи, на ее одоление, на ее раздробление и переваривание. Этот закон доказывает, что определяющим началом для организации животного послужил тот образ жизни, который оно желало вести для того, чтобы поддерживать свое существование, а не наоборот. И что вышло именно так, как будто знание образа жизни и его внешних условий предшествовало строению животного, и каждое животное, значит, выбрало себе свои вооружения прежде, чем оно воплотилось, подобно тому, как охотник, прежде чем отправиться на охоту, выбирает все свои снаряды — ружье, дробь, порох, ягдаш, охотничий нож и одежду — сообразно с дичью, на которую он рассчитывает. Не потому стреляет он в кабана, что в руках у него винтовка, а потому что он взял винтовку, а не легкое ружье, что пошел охотиться на кабанов. И бык не потому бодается, что имеет рога, а потому он имеет рога, что хочет бодаться. Далее, в виде дополнения к изложенному аргументу, следует прибавить, что у многих животных, когда они находятся еще в периоде роста, стремление воли, которому должен служить известный член тела, проявляются еще ранее, нежели возникает самый этот член, так что его употребление предшествует его существованию. Так молодые козлы, бараны, телята бодаются до появления рогов голым лбом. Молодой кабан рубит направо и налево, хотя у него и нет еще клыков, которые соответствовали бы его намерению и действию. Мало того, он совершенно не пользуется мелкими зубами, которые у него уже выросли и которыми он действительно мог бы кусаться. Таким образом, это не способ обороны применяется к наличию оружия, а наоборот. Это заметил уже Гален, а до него Лукреций. Все это вполне убеждает нас в том, что орудиями, которые воля находит уже у какого-нибудь животного, она пользуется не в качестве начала превходящего, например, такого, который имело бы свой источник в познании, и употребляет данные органы не потому, что у нее есть налицо как раз эти, а не другие, а что, наоборот, первичным и искомым началом является здесь стремление жить известным образом, бороться известным образом. И стремление это проявляется не только в употреблении, но уже и в самой наличности данного оружия. Так что первое часто предшествует даже последнему и тем доказывает, что в силу наличности стремление является и оружие, а не наоборот. Так же обстоит дело и с каждым органом вообще. Уже Аристотель высказал это, говоря о насекомых, вооруженных жалом. Так как у них сердитый нрав, то они и снабжены оружием. И далее. Вообще природа приспособляет орудие к действию, а не действие к орудиям. Вывод следующий. Сообразно воле каждого животного складывалось его строение. Эта истина напрашивается ко всякому мыслящему зоологу и зоотому с такой очевидностью, что если мысль его не просветлена в то же время более глубокой философией, то он может впасть через это в своеобразное заблуждение. Так это действительно и случилось с одним из первоклассных зоологов, именно с незабвенным де Ламарком, с тем самым, который своей глубокой классификацией животных на позвоночные и беспозвоночные стяжал себе бессмертную славу. Именно в своей «Философии зоологии», том 1, глава 7, и в своей «Естественной истории позвоночных животных» он вполне серьезно утверждает и старается обстоятельно доказать, что у каждого животного вида форма, специфическое орудие и всякого рода органы, действующие вовне, ни в каком случае не были уже налицо при его происхождении, а лишь возникли мало-помалу с течением времени и в продолжении ряда последующих генераций возникали в результате волевых стремлений животного, вызывавшихся особенностями его положения и окружающей среды, благодаря повторению его собственных усилий и зародившимся отсюда привычкам. Так он утверждает, что водяные птицы и млекопитающие мало-помалу приобрели плавательные перепонки лишь потому, что при плавании они растопыривали свои пальцы. Болотные птицы приобрели длинные ноги и шеи благодаря своему обыкновению бродить в воде. Рогатый скот лишь постепенно приобрел себе рога, так как, не имея годных на то зубов, он отбивался только головою, и эта жажда битвы мало-помалу образовала рога, как обыкновенные, так и ветвистые рога оленя. Улитка сначала, подобно другим моллюскам, не имела щупальцев. Они возникли у нее постепенно из потребности в ощупывании окружающих предметов. Вся кошачья порода только со временем приобрела когти в силу потребности растерзывать добычу. В силу потребности беречь их при ходьбе и в то же время не встречать в них препятствия, она приобрела себе углубление для втягивания когтей и их подвижность. Жираф, который в сухой и лишенной травы Африки обречен на питание листвой у высоких деревьев, так долго вытягивал передние ноги и шею, пока не получил своей странной фигуры в 20 футов высоты спереди. Таким образом, Ламарк перебирает множество животных пород и доказывает, что все они в своем происхождении следовали тому же принципу. Причем он не обращает внимания на то естественное возражение, что ведь при таких условиях, прежде чем каждый животный вид в продолжении бесчисленного ряда поколений постепенно создал бы себе необходимые для самосохранения органы, он тем временем должен был бы погибнуть и вымереть от их отсутствия. До такой степени ослепляет предвзятая гипотеза. Впрочем, гипотеза Ламарка зародилась из очень правильного и глубокого воззрения на природу. Она — гениальная ошибка, которая, несмотря на всю таящуюся в ней нелепость, все-таки делает честь своему автору. То, что есть в ней истинного, принадлежит Ламарку как естествоиспытателю. Он верно понял, что воля животного — начало первичное, и что она определила организацию последнего. То же, что есть в ней ложного, падает на отсталость метафизики во Франции, где, в сущности, до сих пор еще царят Лок и его слабый последователь Кандильяк. А потому в ней тела — вещи в себе, время и пространство — свойства вещей в себе, и еще не проникло в нее великое и столь плодотворное учение об идеальности пространства и времени, а, следовательно, и всего, что в них является. В силу этого де Ламарк не мог иначе представлять себе конструкции живых существ как во времени и в преемственной смене. Из Германии глубокое влияние Канта навеки изгнало все подобные заблуждения, как и грубую абсурдную атомистику и назидательные физико-теологические рассуждения англичан. Так благодетельно и долговечно действие великого ума даже на такую нацию, которая могла его отвергнуть для того, чтобы бежать за ветрогонами и шарлатанами. Но де Ламарк никогда не мог напасть на мысль, что воля животного, как вещь в себе, может находиться вне времени и в этом смысле быть изначальнее, чем само животное. Вследствие этого он представляет себе животное сначала без определенных органов и даже без определенных стремлений, одаренное одним только восприятием. Последнее научает животное распознавать те обстоятельства, при которых ему приходится жить, и отсюда возникает присущее животному стремление, то есть его воля. Отсюда, наконец, его органы или определенные строения тела, и все это создается, притом с помощью ряда поколений и, следовательно, в течение неизмеримо долгого времени. Если бы у де Ламарка достало мужества провести свою мысль до конца и быть последовательным, то он должен был бы допустить существование некоего первоживотного, которое не должно было бы иметь никакой формы и органов, а впоследствии, по климатическим и местным условиям и в силу ознакомления с ними, должно было бы притворяться в мириады животных форм всякого рода, от комара до слона. В действительности же такое первоживотное — это воля к жизни. Но как таковая она — начало метафизическое, а не физическое. Конечно, всякий животный вид определяет свою форму и организацию через собственную свою волю и применяясь к обстоятельствам, среди которых он хотел жить. Но определил он себя не как нечто физическое во времени, а как метафизическое вне времени. Воля не произошла из познания, и познание не существовало вместе с животным, прежде чем явилось, будто бы как простая акциденция познания, как нечто второстепенное, даже третьестепенное воля. Нет, воля — начало первое, внутренняя сущность, ее проявление, то есть не что иное, как представление в познающем интеллекте и в его формах пространстве и времени, это животное, снабженное всеми органами, которые представляют собой стремление жить при данных специальных условиях. К этим органам относится также и интеллект, само познание, и, подобно всякому другому органу, он точно соответствует образу жизни каждого данного животного. Между тем, по Ламарку, воля возникает лишь из интеллекта. Обратите внимание на бесчисленные формы животных. До какой степени каждый из них сплошь представляет собой только отпечаток присущего ему воления, зримый образ стремления воли, составляющих его характер. И различные формы являются только отображением этого различия характеров. Хищные, к борьбе и нападению предназначенные животные стоят перед нами в ужасающем вооружении зубов, когтей и крепких мускулов. Их взоры проникают вдаль, особенно когда, подобно орлу или кондору, им приходится высматривать добычу с головокружительной высоты. Животные робкие, имеющие склонность искать своего благополучия не в борьбе, а в бегстве, вместо всякого оружия предстают нам с легкими быстрыми ногами и чутким слухом, что у самого робкого из них зайца потребовало даже разительного удлинения наружного уха. Внешним органам соответствуют и внутренние. У плотоядных кишки короче, у травоядных длиннее, ввиду более продолжительного процесса ассимиляции. К значительной мускульной силе и раздражительности присоединяются, как необходимые условия, сильное дыхание и усиленное кровообращение, представляемые соответствующими органами. И противоречия в этом отношении невозможно нигде. Каждое особое стремление воли выражается в особой модификации внешнего облика. Поэтому место пребывания добычи определило облик преследователя. Если добыча прячется в труднодостижимой стихии, в потаенные закоулки, в ночь и мрак, то преследователь принимает соответствующую форму, и тогда ни одна из форм не оказывается настолько причудливой, чтобы воля к жизни не облекалась в нее для достижения своей цели. Чтобы вытаскивать семена из чешуек еловой шишки, является клёст-еловик с непомерной формой своего клюва. Чтобы разыскивать присмыкающихся по их болотам, являются болотные птицы с непомерно длинными ногами, с непомерно длинными шеями, с непомерно длинными клювами. Птицы самых причудливых форм. Чтобы отрывать термитов, является четырехфутовый муравьед на коротких лапах, с сильными когтями и с длинным узким беззубым рылом, которое снабжено, однако, нитеобразным и липким языком. На рыбную ловлю пеликан отправляется с чудовищным кошельком под клювом, чтобы наложить туда побольше рыбы. Для того, чтобы ночью нападать на спящих, вылетают совы с необыкновенно большими зрачками, которые позволяют им видеть в потьмах, и совершенно мягкими крыльями, которые делают полет их бесшумным и не будет спящих. Электрический сом, угорь, скат принесли с собой на свет даже целый электрический аппарат, чтобы оглушать свою добычу, прежде чем она будет застигнута, а равно и для того, чтобы защищаться от своих преследователей. Ибо всюду, где только дышит живое существо, тотчас же является другое для того, чтобы поглотить его. И каждое животное, даже вплоть до мельчайших подробностей, как бы приноровлено и рассчитано на истребление другого. Например, между насекомыми наездники ради будущего прокормления своих личинок кладут свои яйца в тело некоторых гусениц и подобных им личинок, которых они с этой целью надсверливают своим жалом. При этом те из них, наездников, которым предназначены в жертву свободно ползающие личинки, обладают очень коротким жалом, приблизительно в 1/3 дюйма. Напротив, у пимпла-манифестатор, имеющего дело хилостома-максилоза, личинка которой глубоко сокрыта в дереве, куда манифестатор не может проникнуть, жало отличается длиною в 2 дюйма. Почти такой же длины достигает оно у ихнеумон-стробилае, который кладет свои яйца в личинки, живущие в еловых шишках. Этим жалом он проникает до личинки, прокалывает ее и кладет в рану яйцо, продукт которого впоследствии пожрет эту личинку. Также явно выступает у преследуемых стремление избежать врага в орудиях оборонительных. Ежи и дикобразы поднимают вверх целый лес копий. От головы до ног в броне, недоступной зубам, клюву и когтям, выступают броненосцы, ящеры-чешуйники, черепахи, а также в миниатюре весь класс черепокожих. Другие животные искали себе защиты не в физическом сопротивлении, а в обмане своего преследователя. Так каракатица запаслась материалом для темного облака, которое она распространяет вокруг себя в минуту опасности. Ленивец до иллюзии похож на покрытый мхом сук. Древесная лягушка похожа на лист, и равным образом бесконечное число насекомых походит на место своего пребывания. Вошь негров черна, правда, и наша блоха черна, но она полагалась на свои захватывающие большое расстояние неправильные скачки, когда приготовляла для них такой беспримерно сильный аппарат. Антиципация, проявляющаяся во всех этих приспособлениях, может стать для нас вполне ясной на примере антиципации, сказывающейся в творческих инстинктах. Молодой паук и муравьиный лев еще не знают о той добыче, которой они впервые ставят свою ловушку. То же самое следует сказать и по отношению к защите. Насекомая песочная оса, по свидетельству Латрея, убивает своим жалом осу-блестянку, хотя оно и не пожирает ее, и не подвергается с ее стороны нападению, а только потому, что впоследствии оса-блестянка положит свои яйца в его гнездо и таким образом задержит развитие его яиц, чего, однако, оса песочная не знает. В подобных антиципациях опять-таки сказывается идеальность времени, которая вообще появляется на сцену всякий раз, когда заходит речь о воле как о вещи в себе. Творческие инстинкты животных и физиологические функции здесь, как и в некоторых других отношениях, проливают свет одни на другие, потому что и в том, и в другом случае воля действует бессознательно. Как в оборонительных и наступательных целях воля в каждом животном виде снабдила себя известными органами и известным орудием, так вооружилась она и интеллектом, как средством к сохранению особи и рода. Вот почему древние и называли интеллект путеводителем и проводником. Вследствие этого интеллект предназначен исключительно для служения воле и всюду самым точным образом с нею соразмерен. Хищные животные, очевидно, нуждались в интеллекте и имеют его больше, чем травоядные. Слон и до известной степени лошадь составляют исключение из этого правила. Но изумительный ум слона был необходим, потому что при 200-летней продолжительности жизни и весьма ограниченной плодовитости слон должен был заботиться о дольшем и вернейшем сохранении индивидуума, и притом в странах, где во множестве обитают самые жадные, сильные и проворные хищные животные. И лошадь имеет более продолжительный век и более умеренную плодовитость, чем жвачные. К тому же без рогов, клыков, хобота, невооруженная ничем, кроме разве своего копыта, она нуждалась в большей интеллигенции и большей резвости для того, чтобы уклоняться от преследователя. Необыкновенный ум обезьян был необходим отчасти потому, что при такой продолжительности жизни, которая даже в среднем доходит до 50 лет, они наделены ограниченной плодовитостью, именно производят единовременно лишь одного детеныша. Отчасти же потому, что они снабжены руками, которыми должен управлять целесообразно применяющий их рассудок, и пользование которыми предуказано им как при самозащите, осуществляемой внешним оружием, вроде камней и палки, так и для заботы о пропитании, требующем разного рода искусственных средств и вообще вызывающем необходимость в дружной и искусной системе кражи с передачей украденных плодов из рук в руки, снаряжением часовых и так далее. К указанному следует еще добавить, что такой рассудок свойственен обезьянам преимущественно в юном возрасте, когда мускульная сила их еще недостаточно развита. Например, молодой понго или орангутанг в молодости отличается сравнительным преобладанием мозга и значительно большей интеллигенцией, нежели в зрелом возрасте, когда мускульная сила достигает большего развития и возмещает интеллект, которая, соответственно, этому сильно падает. То же самое относится и ко всем обезьянам. Интеллект играет у них роль временного наместника будущей мускульной силы. Подробный анализ этого факта можно найти в аналитическом резюме наблюдений Фредерика Кювье за инстинктами и интеллектом животных Пьера Флоранса, 1841 год. Все относящееся сюда место я уже привел оттуда во втором томе моего основного произведения в конце 31 главы. Только поэтому я не повторяю его здесь. Вообще у млекопитающих интеллигенция возрастает постепенно, восходя от грызунов к жвачным, далее к толстокожим, к хищным животным и, наконец, к четвероруким. Толстокожие. Искусственная, а потому забытая группа классификации Кювье. Все копытные, кроме жвачных. В соответствии с этим выводом внешнего наблюдения и анатомия свидетельствует о постепенном развитии мозга в том же порядке, по Флорансу и Кювье. Из пресмыкающихся умнее всех змеи. Они поддаются даже дрессировке. Это потому, что они хищные и расплажаются, в особенности ядовитые, медленнее остальных. Как по отношению к физическому оружию, так и в данном случае мы повсюду встречаем волю как приус, а ее орудие — интеллект, как пастериус. Хищные животные отправляются на охоту, а лисицы — на воровство не потому, что у них больше ума. Нет, потому что они хотели жить охотою и воровством. Они имеют как более крепкие зубы и когти, так и больше ума. Лисица даже непосредственно возместила выдающейся изворотливостью ума то, чего недостает ей в силе мускулов и в крепости зубов. Своеобразная иллюстрация к нашему положению является судьба птицы Дуду, также Дронта, Дидус и Нептус, на острове Маврикии. Род ее, как известно, вымер, и, как показывает уже ее латинское наименование, она была необыкновенно глупа, чем и объясняется самый факт ее гибели. По-видимому, значит, природа на этот раз слишком далеко зашла в соблюдении своего закона бережливости. И потому в данном случае произвела на свет до известной степени урода, но уже не отдельную особь, как она это часто делает, а целый вид, который именно в силу своего уродства и не мог продержаться. Если бы кто-нибудь по этому поводу спросил, не должна ли была природа уделить и насекомым хоть сколько ума, чтобы они не кидались в пламя свечки, то ответом будет «конечно, да», но только природа не знала, что люди будут отливать и жечь свечи. А природа ничего не совершает напрасно. Следовательно, насекомым недостает ума только для окружающей их неестественной обстановки. Конечно, интеллигенция везде зависит прежде всего от мозговой системы, а последняя стоит в необходимом отношении к остальному организму. Вот почему холоднокровные животные далеко отстают от животных теплокровных и беспозвоночные от позвоночных. Но организм представляет собой не что иное, как обнаруживающуюся волю, которой, как к чему-то абсолютно первому, всегда сводится все. Потребности и цели этой воли в каждом ее проявлении служат мерой для средств, и последние должны согласоваться между собою. У растения нет апперцепции, потому что оно лишено способности передвижения. И в самом деле, к чему послужила бы растению апперцепция, коль скоро оно в результате последней не может искать полезного и бежать вредного? И с другой стороны, способность передвижения не могла бы растению пригодиться, так как у него нет апперцепции, которая бы управляла ею. Оттого у растения и не выступает еще нераздельная двоица чувствительности и раздражительности. Они дремлют еще в своей основе, репродуктивной силе, в которой одной объективируется здесь воля. Подсолнечник, как и всякое растение, ищет света. Но его движение к свету еще не раздельно от его восприятия света, и оба, то есть движение и восприятие, совпадают с его произрастанием. Ум человека, столь превышающий умы всех других животных и поддерживаемый сверх того разумом, способностью к неинтуитивным представлениям, то есть к понятиям, рефлексия, мыслительная сила, находится, однако, лишь в прямо пропорциональном отношении отчасти к его потребностям, которые далеко превышают потребности животных и возрастают до бесконечности, отчасти ко всей его скудости в природном вооружении и природном одеянии и к его сравнительно слабейшей мускулатуре, которая значительно уступает мускулатуре равных ему по росту обезьян. Наконец, к его медленному расположению, долгому детству и долгой жизни, требующим надежной охраны для индивидуума. Все эти высокие требования должны были быть удовлетворены интеллектуальными силами. Вот почему они здесь и имеют столь значительное преобладание. Но повсюду мы находим интеллект в качестве начала вторичного, подчиненного, предназначенного служить исключительно целям воли. Верный этому назначению, он по большей части и находится все время на службе у воли. Каким образом, однако, в отдельных случаях, благодаря непомерному перевесу мозговой жизни, он освобождается от своей службы, и как возникает чистое объективное познание, которое возвышается до гениальности? Это я подробно показал в третьей эстетической части моего главного произведения и впоследствии разъяснил в Парергах, том 2, параграфы с 50 по 57, а также параграф 206. Если мы после всех этих соображений о точном соотношении между волей и организацией каждого животного и с этой точки зрения станем осматривать благоустроенный остеологический кабинет, то нам право покажется, что мы видим, как одно и то же существо, упомянутое первоживотное де Ламарка, вернее говоря, воля к жизни, сообразно с обстоятельствами меняет свой облик из одного и того же числа и порядка своих костей посредством удлинения и сокращения, посредством утолщения и утончения их, создает все разнообразие животных форм. Те числа и порядок костей, которые Жофруа Сент-Элер в своих «Принципах зоологической философии» 1830 год назвал анатомическим элементом, остаются, как он это основательно доказывает, во всем ряде позвоночных животных в существенных чертах неизменными и являют собой некую постоянную величину, нечто, безусловно, данное наперед, нечто бесповоротно установленное какой-то непостижимой необходимостью, неизменность чего — я сравнил бы с постоянством материи при всех ее физических и химических изменениях. Я скоро возвращусь к этому. Наряду с этим, однако, наблюдается чрезвычайная изменчивость, пластичность и уступчивость этих самых костей по отношению к величине, форме и цели употребления. И все это определяется волей, с изначальной силой и свободой, сообразно целям, которые предписали ей внешние обстоятельства. Она делает из этого материала то, что в каждом данном случае указывает ей потребность. Если она хочет в виде обезьяны карабкаться по деревьям, то она сейчас же хватается четырьмя руками за ветви и чрезмерно вытягивает при этом локтевую и лучевую кости. И вместе с тем удлиняет копчик, воршинный хвост, свисающий и развивающийся для того, чтобы можно было виснуть им на ветвях и с одного сука перебрасываться на другой. Напротив, те же самые ручные кости до неузнаваемости укорачиваются, когда воля хочет ползти по илу в виде крокодила или плавать в виде тюленя или рыться в виде крота. Причем в последнем случае она увеличивает пясные и перстные кости в несоразмерно большие лопатообразные лапы насчет всех остальных костей. Если же она хочет пересекать воздух по всем направлениям в виде летучей мыши, то неслыханным образом не только плечевая, лучистая и локтевая кости удлиняются, но и обычно столь небольшие и подчиненные запястья, пястные и перстные кости вытягиваются, как в видении святого Антония, до необычайной, превосходящей тело животного длины, чтобы в промежутках могла растянуться летательная перепонка. Когда воля для того, чтобы в качестве жирафа глодать верхушки высоких деревьев Африки, ставить себя на беспримерно высокие передние ноги, то те же самые, числом всегда неизменные 7 позвонков, которые у крота сжаты до неузнаваемости, теперь до такой степени удлиняются, что и в данном случае, как и всегда, длина шеи сравнивается с длиной передних ног для того, чтобы голова могла доставать и до питьевой воды. Если же воля проявляется в виде слона, и длинная шея не может поэтому поддерживать тяжести огромной, массивной и вдобавок еще обремененной чуть не сожженными зубами головы, то в виде исключения шея остается короткую, и в помощь ей до земли спускается хобот, который с одной стороны поднимает вверх пищу и воду, а с другой стороны достает и до верхушек дерев. При всех этих изменениях и, соответственно, с ними и череп, вместилище интеллигенции, тоже растягивается, развивается, округляется. Сообразно тому, большей или меньшей интеллигенции требует более или менее трудный способ добывать средства к существованию. И для опытного глаза различной степени рассудка ясно проступает наружу из выпуклости черепа. Конечно, упомянутый в качестве незыблемого и неизменного анатомический элемент продолжает оставаться при этом загадкою, в том смысле, что он не подлежит телеологическому объяснению, которое начинается лишь после того, как мы предположим существование этого элемента. Во многих случаях намеченный орган мог бы осуществиться также целесообразно и при ином числе и порядке костей. Мы, например, хорошо понимаем, почему череп человека составлен из 8 костей. Именно для того, чтобы они с помощью родничков могли при акте рождения сдвигаться. Но почему у цыпленка, который свое яйцо пробивает, должно быть то же самое количество черепных костей, это понять невозможно. Мы вынуждены поэтому допустить, что упомянутый анатомический элемент основывается отчасти на единстве и тождестве воли к жизни вообще, отчасти же на том, что первичные формы животных произошли одна из другой. И потому сохранился основной тип всего рода. Анатомический элемент — это и есть то, что Аристотель разумеет под своей непреложной природой. Изменчивость же форм последней, находящейся в зависимости от той или другой цели, он называет естественным. Отсюда объясняет Аристотель то обстоятельство, что у рогатого скота материал верхних резцов истрачен на рога. Совершенно верно, так как только у нерогатых жвачных, то есть у верблюдов и выхухоля, имеются верхние резцы, тогда как ни у одного животного из рогатых их не имеется. Как поясненное здесь на примере костного остова точное соответствие между строением животного и его целями и внешними жизненными отношениями, так и столь изумительная целесообразность и гармония в его внутренней структуре ни от какого объяснения или гипотезы не получат даже отдаленно такого освещения, как от раньше уже установленной истины, что тело животного — это, в сущности говоря, самая воля его, созерцаемая как представление, то есть в мозгу, в формах пространства, времени и причинности, иначе говоря, не более как видимость, объектность воли. Ибо при таком предположении все в этом теле находящееся и все к нему принадлежащее должно совместно участвовать в общем стремлении к последней цели, к жизни данного животного. При таком предположении в теле не может быть ничего бесполезного, ничего излишнего, никакого изъяна, ничего нецелесообразного, ничего скудного или для данного рода животных несовершенного. Все же необходимое должно быть налицо, именно поскольку это необходимо, но не более того. Ибо в данном случае мастер, произведение и материал одно и то же. Поэтому всякий организм представляет собой бесконечно совершенное мастерское произведение. Здесь было не так, чтобы воля сперва возымела только известные измерения, затем познала цель, наконец приспособила к ней средства и одолела материал. Нет, ее воление является непосредственно и целью, непосредственно и достижением. Здесь не было нужды в посторонних средствах, которые нужно было бы еще предварительно одолеть. Здесь воление, действие и достижение было одно и то же. Вот почему организм и стоит перед нами как некое чудо, и не может сравниться с ним ни одно из тех человеческих произведений, которые высажены при ламповом свете познания. Наше удивление перед бесконечным совершенством и целесообразностью в творениях природы объясняется в сущности тем, что мы рассматриваем их в смысле наших собственных произведений. В последних, раньше всего, потребность произведения и самое произведение — две различные вещи. Далее между ними лежат еще две крупные вещи. Во-первых, чуждая воля, взятая самой по себе среда представления, через которую воля должна пройти, прежде чем она здесь осуществится. И, во-вторых, чуждо действующий здесь воле материал, которому должна быть навязана чуждая ему форма, встречающая с его стороны сопротивление, так как он принадлежит уже другой воле, именно своим природным свойствам, своей форме по существу, своей выражающейся в нем платоновой идеи. Следовательно, этот материал должен сначала покорить воле, но и потом он никогда не прекратит своего внутреннего сопротивления, как глубоко не проникнет в него искусственная форма. Совершенно иначе обстоит дело с творениями природы, которые, в противоположность человеческим произведениям, являются не косвенной, а непосредственной манифестацией воли. В них воля действует в своей первозданности, значит, бессознательно. Воля и вещь не отделены здесь между собою никаким посредствующим представлением. Они составляют одно. И даже материал составляет с ними одно, потому что материя — это лишь зримость воли. Вот почему материя и форма здесь вполне проникают одна в другую, или, лучше сказать, они имеют совершенно одинаковое происхождение, соотносительно существует только одна для другой, и в этом смысле одно. Если мы здесь, как и в произведениях искусства, разделяем их, то это простое отвлечение. Чистая, абсолютно бесформенная и бескачественная материя, какую мы представляем себе материал в произведениях природы, не что иное, как рациональная сущность, и не встречается ни в одном опыте. В произведениях же искусства, напротив, материалом является эмпирическая, то есть уже оформленная материя. Тождество формы и материи составляют основной признак произведения природы. Разность их — основной признак произведения искусства. Так как в произведении природы материя является простой зримостью формы, то мы и видим, что и эмпирическая форма выступает как простое порождение материи, пробиваясь из недр ее в кристаллизации в растительном и животном самозарождении, который, по крайней мере, у чужеядных нельзя оспаривать. На этом же основании можно предположить и то, что нигде, ни на какой планете или спутнике, материя не может перейти в состояние бесконечного покоя. Нет присущей ей силы, то есть воля, простой зримостью которой является материя, неизменно будут вновь и вновь прерывать наступивший было покой, и они будут снова и снова пробуждаться от сна, чтобы в виде механических, физических, химических или органических сил опять начинать свою игру, так как они всегда ждут лишь повода. Но если мы хотим понять, как творит природа, то мы должны отрешиться от сравнений с делами наших собственных рук. Истинная сущность каждой животной формы — это вне представления, следовательно, и вне его формы, пространства и времени лежащий акт воли, который именно поэтому и не знает никакого «после» и «подле», а хранит в себе неразделимое единство. Когда же наша мозговая интуиция овладевает такой животной формой и даже внутренность ее рассекает анатомический нож, то на свет познания выступает нечто такое, что изначально и само по себе чуждо познанию и его законам, но, появляясь в познании, должно и подчиняться его формам и законам. Изначальное единство и нераздельность основного волевого акта этой поистине метафизической сущности в явлении раздроблены на совместность частей и преемственность функций, которые, тем не менее, кажутся строго соединенными между собою в теснейшем соотношении для взаимной помощи и поддержки, попеременно, как средство и цель. Рассудок, воспринимающий это таким образом, приходит в изумление перед глубоко обдуманным расположением частей и комбинаций функций, ибо происхождению известной животной формы он непроизвольно приписывает тот же способ, каким он подмечает вновь возникающее из множества, которое само-то создано лишь свойственной ему формой познания, первоначальное единство. В этом смысл того великого учения Канта, что целесообразность вносит в природу рассудок от себя, а затем, как на чудо, дивится тому, что он сам же и сделал. Если только позволительно иллюстрировать тривиальным сравнением такой возвышенный предмет, это все равно, как если бы он стал дивиться тому, что всякое число, помноженное на 9, дает в произведении такое число, сумма цифр которого равна, опять же, 9 или числу, кратному 9. Хотя сам же рассудок и приуготовил себе это чудо в десятичной системе. Физика, теологическое доказательство, заставляет бытие мира предшествовать в том или другом рассудке его, мира, реальному бытию, и говорить, если мир целесообразен, то прежде чем он возник, он должен был существовать в качестве представления. Я же утверждаю в духе Канта. Если мир представление, то он должен казаться нам как нечто целесообразное, а это только в нашем интеллекте и становится возможно. Из моего учения, несомненно, вытекает то следствие, что каждое существо представляет собою дело своих собственных рук. Природа, никогда не умеющая лгать и наивная, как гений, непосредственно подтверждает то же самое. Ведь каждое существо от другого, ему совершенно подобного, выжигает лишь искру жизни и затем на наших глазах делает само себя, заимствуя для этого материал извне, а форму и движение — из самого себя, что и зовется ростом и развитием. Таким образом, и эмпирически каждое существо стоит перед нами как свое собственное произведение. Но мы не понимаем языка природы, так как он слишком прост.